Шатов застал Кириллова, все еще ходившего из угла в угол по комнате, до того рассеянным, что тот даже забыл о приезде жены, слушал и не понимал. «Ах, да!» — вспомнил он вдруг, как бы отрываясь с усилием и только на миг от какой-то увлекавшей его идеи. «Да, старуха, жена или старуха? Постойте, и жена, и старуха. Так? Помню, ходил. Старуха придет, только не сейчас. Берите подушку. Еще что?» «Да, постойте, бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии». «Знаете, Кириллов, вам нельзя больше не спать по ночам». Кириллов очнулся и, странно, заговорил гораздо складнее, чем даже всегда говорил. Видно было, что он давно уже все это формулировал и, может быть, записал. «Есть секунды, их всего за раз приходит 5 или 6, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное, я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое, как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: да, это правда, это хорошо. Это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о, тут выше любви. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более 5 секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти 5 секунд я проживаю жизнь». И за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать 10 секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети? К чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божии. Намек. Ваша жена родит? Кириллов, это часто приходит? В 3 дня раз, в неделю раз. У вас нет подучей? Нет. Значит, будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так подучая начинается. Мне один эпилептик подробно описывал это предварительное ощущение перед припадком, точь в точь, как вы. 5 секунд и он назначал, и говорил, что более нельзя вынести. Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин — это те же 5 секунд. Слишком напоминает вашу гармонию, а Магомед был эпилептик. Берегитесь, Кириллов, подучая. «Не успеет», — тихо усмехнулся Кириллов.